Он жил в старой части города, на пятом этаже семиэтажного дома послевоенной постройки, реконструированного, как мне рассказали, в начале 80-х годов и приведенного в соответствие со скромными требованиями, которые предъявляли к своему жилью ответственные партийные и советские руководители, нуждавшиеся после трудов в спокойном отдыхе. Расположение дома на краю старинного дубового парка как нельзя лучше отвечало этому условию. Дом был длинный, вместительный, на 6 подъездов, из чего можно было сделать вывод, что партийно-хозяйственное руководство областью требовало немалого количества номенклатурных специалистов. Немалого, но, видно, все-таки недостаточного, потому что со временем для ответработников были построены новые дома повышенной комфортности, но этот по старой памяти так и называли «обкомовским». В нем жили люди, карьеры которых достигли пика как раз к моменту распределения здесь квартир, а выше не двинулись, потеряли энергию, как артиллерийский снаряд на излете. Так что они испытывали, должно быть, чувство неполноценности, вспоминая о временах, когда в подъездах круглосуточно дежурили милиционеры, а к площадке перед домом подкатывали черные «Волги», и неразговорчивые водители разносили по квартирам увесистые пакеты с продовольственными заказами. И только новые времена вернули им ощущение собственной значимости. Что ни говори, а дом был основательный, в прекрасном месте, с видом на дубовые и липовые аллеи. Сюда потянулись удачливые бизнесмены. На площадке перед домом засверкали шикарные «Мерседесы» и 940-е «Вольвешники». Милиции в подъездах не появилось, но замаячили амбалы-телохранители, сопровождавшие новых хозяев жизни. Volkswagen Passat, выделенный в мое распоряжение Егоровым, был не последней модели, но выглядел вполне достойно. Я оставил его возле глухого торца дома, рядом с лестницей под жестяным козырьком, ведущей в подвал. А сам прошел в первый подъезд, поднялся на лифте на 5-й этаж и несколько раз позвонил в одну из двух квартир, выходивших на лестничную площадку. Как я и ожидал, на звонок никто не ответил. Жена Антонюка и их взрослая дочь с грудным ребенком жили на взморье, на капитальной зимней даче. Он уезжал туда на субботу и воскресенье, а в будние дни ночевал в городской квартире. И иногда, между нами девушками, не один, а с симпатичной рыженькой молодой женщиной, учительницей соседней школы. Не знаю, чему она учила школьников, а вот курсантов милицейских школ вполне могла бы кое-чему научить. Больно уж ловко и незаметно, лисичкой, умудрялась она юркать в квартиру Антонюка и исчезать из нее. У нее были свои ключи, а у меня нет. Но замки оказались из тех, про которые один мой знакомый, бывший старший лейтенант спецназа Дмитрий Хохлов по кличке Боцман, уважительно отзывается: «Говна пирога!» Я вошел в квартиру и аккуратно запер за собой дверь. Прислушался. Квартира была живая, дышала спокойствием и уютом, но никого в ней не было. На всякий случай я обошел, подсвечивая себе узким лучом фонарика все 4 комнаты, образовавшиеся от соединения двух соседних квартир, заглянул на кухню, которую правильнее было бы назвать столовой. Так и есть. Никого. По-видимому, Антонюк на финальном отрезке предвыборной гонки решил не рисковать репутацией примерного семьянина. Вернувшись в просторную прихожую, я ощупал карманы одежды, висевшие в стенном шкафу, потом проверил трюмо. И не зря. В верхнем ящике лежал здоровенный газовый револьвер типа «Кольт». Я разрядил его и вернул на место. В после чего прошел в гостиную, уселся в кресло, развернув его в сторону прихожей, и принялся ждать. Антонюк должен был вернуться домой около 20:00. Он всегда возвращался примерно в это время, когда у него не было предвыборных мероприятий. Так и оказалось. Не успели напольные часы в гостиной отбить последний удар, как послышался гул лифта и лязганье металлической двери. Я приник к глазку. Из лифта вышел Антонюк, за ним было двинулись Гена и Миня из команды Егорова, но Антонюк остановил их небрежным жестом. «Все в порядке, друзья мои, спасибо, до завтра». Снова хлопнула дверь, кабина покатилась вниз. «Но твою мать, охрана!» Я вернулся в кресло. Антонюк разделся в прихожей, вошел в гостиную и щелкнул выключателем.